заложники. После всего, что сотворено с лучшим, талантливейшим, заучив и запомнив его таким, каким он вбит в наши головы, трудно представить, что за год до октября он мог написать эти стихи, озаглавленные «России». «Вот иду я, заморский страус, в перьях строф, размеров и рифм, спрятать голову глупой стараюсь в оперенье звенящее врыв. Я не твой, снеговая уродина, глубже в перья душа уложись, и иная окажется родина, вижу, выжжена южная жизнь». Но мечта об иной судьбе и о новой жизни обрывается трагическим предсказанием, даже покорной готовностью к трагедии. «Что ж, бери меня хваткой мерзкой, бритвой ветра перья брей, пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовство всех декабрей». Не исчез, слава Богу, по крайней мере, пока. Помогли исчезнуть тому, чье поэтическое влияние чувствуется здесь остро, хотя Маяковский, особенно более поздний, без сомнения, с яростью отрицал бы его. Имею в виду Гумилева с его «ну хотя бы» «далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф», с его африканской экзотикой, правда, без его гумилевской культивированной мужественности. «Спрятать голову глупой стараюсь». Этого Гумилев бы не написал. И, как помним, вовсе не был настроен катастрофически взирать на свою грядущую судьбу. У Маяковского настроение вскоре переменилось. Снеговой родине отныне противостоял невымечтанный поэтический рай, а вселенский разлив второго потопа, третий интернационал, к которому поэт обращался со словом, специально придуманным для такого случая и такого размаха. «Вселенься!» Обреченность резко сменилась агрессивностью, как бывает с нетвердой психикой переломного возраста. «Вселенский пожар размочалил нервы, орете, пожарных, горит Мурильо, а мы, не Корнеля с каким-то Расином, отца, предложи на старье меняться, мы и его обольем керосином и в улицы пустим для иллюминации». «Не так, товарищ», слабо взывал Блок, сам попробовавший, разумеется, не воспеть, но оправдать и принять разор и позор снеговой уродины. «Не меньше, чем вы, я ненавижу Зимний дворец и музеи, но...» «Да какое там но! Родной отец, сжигаемый ради того, чтобы иллюминировать дорогу в грядущее, образ впечатляющий, но выдающий чрезмерное старание, натугу, истерику интеллигента, старающегося не отстать от решительных прототипов 12. Хотя, впрочем, в истерике и натуге, опережающего их, невыдуманных, реальных, прагматически занятых экспроприацией экспроприаторов, опережающего опасно, поэт додумавшийся, недочувствовавшийся, чувство его как раз бы остановило до такой крайности нарушения и разрушения человеческих норм, сам торопил свою гибель. Больше того, косвенно, исподволь, издалека он готовил и свою третью смерть, в которой он не повинен, как сказать, начав разрушение, не предвидишь его абсурдных, гротескных последствий, но это не значит, что ты к ним совсем не причастен. Между прочим, одна из самых счастливых в глубоко эстетическом смысле слова посмертных судеб — это судьба расстрелянного Гумилева, наглухо запрещенного советской цензурой, запрещенного даже для упоминаний, кроме самых ругательных, вроде «Он был поэтом агрессивного капитализма, перерастающего в империализм». Не говоря о выжившей, к счастью, Ахматовой, даже убитого Мандельштама начали помаленьку печатать с приходом оттепели. Как нетрудно убийцам прощать тех, чьей кровью они замарали руки. Один Гумилев не подлежал ни реабилитации, ни даже амнистии. Впрочем, поправка. Еще Владислав Ходосевич, умерший собственной смертью за рубежом, глухой запрет на которого был не то чтобы непонятным, но необъяснимо чрезмерным. У меня самого в двух моих книгах цензура снимала упоминания его имени, даже когда я полемизировал с его пушкиновеческим разбором «Русалки», наивным до изумления. Правда, дабы уравновесить спор, пришлось напомнить, что Дия Ходосевич зато был замечательнейшим большим поэтом. Помню, как в 60-е, кажется, годы мой добрый знакомый, прославленный астрофизик Иосиф Шкловский, ликовал, протащив свою специальную известенскую статью «Гумилевские строки», понятно процитированы без имени автора. «На далекой звезде Венере солнце пламени и золотисти, на Венере, ах, на Венере, у деревьев синие листья». Хотя, уточнял педантичный Иосиф, не говоря уже о том, что Венера — планета, а не звезда, и листья на ней скорее были бы красными. Боже ты мой, какой скандал вызвал это четверостише, едва невеждам из известий эрудиты настучали о криминальном авторстве. Повторю, несмотря на все это поэтическое, так сказать, внутри поэтическая, судьба Гумилева сложилась удачно. Даже не благодаря ли этому, то есть запрету, тому, что списанный в расход и записанный в контрреволюционера Гумилев не был посмертно затянут ни в какие советские игры. Во всяком случае, трудно назвать еще одного поэта. О Маяковском речь не идет. Его эпигоны чаще всего заимствовали одну только лесенку, который так мощно влиял как поэтикой, так и пафосом мужественности на столь длинный ряд стихотворцев. В первую голову на Тихонова и Луговского, Симонова, Светлова, Прокофьева. Другое дело, что по замечанию Семена Липкина, для них благородный стиль Гумилева то же самое, что греческие колонны для сталинской архитектуры. Можно, однако, добавить, что колонны худо-бедно ослужили делу украшения. Менее счастлив, чем Гумилев, оказался Блок. Тот же Маяковский в поминальной статье «Умер Александр Блок», совершенно точно сказав, что в поэме «12» тот надорвался, описал и прокомментировал их петроградскую встречу, впоследствии ставшую главкой в поэме «Хорошо». «Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры греющийся у разложенного перед зимним костра –